Спасатели. Однажды котята с папой гостили у дедушки на маяке. Стояла отличная погода, пригревало солнышко и дул легкий ветерок. Самое время заняться чем-нибудь интересным. Коты взяли удочки и вышли из дома. На маленькой пристани их ждали две лодки – моторная и весельная. «Что ж, сегодня отличный день для рыбалки!» – улыбнулся папа и сел в моторную лодку. «Я заплыву подальше и поймаю вот такую рыбу!» Он развел лапы как можно шире. Котята радостно закричали. «Здорово! Миу, миу, миу!» Папа включил мотор и отправился в море. Котята смотрели ему вслед. Дедушка обернулся к внукам и сказал: «А мы, котята, будем рыбачить недалеко от берега. И не забудьте надеть спасательные жилеты!» Напомнил он и протянул котятам маленькие желтые жилетики. «Вот раньше, когда я был морским спасателем, многие плавали без них». «Дедушка, ты был спасателем?» – удивилась Карамелька. «Вот это да!» – восхитился Компот. А Коржик сказал: «Это, наверное, так круто!» И котята представили, что дедушка бесстрашно ныряет в морскую пучину, как настоящий супергерой. На нем, конечно же, жилет, маска и ласты. А еще супергеройский плащ. И он помогает всем котам, которые оказались в воде. Вот здорово! «А давайте тоже будем спасателями!» — предложил Коржик. «Подождите!» — прервал его мечтание Компот. «А кого спасать, когда тут только рыбы и чайки?» «Вот именно! Спасать тут некого!» — кивнул дедушка. «Лучше давайте рыбачить! Это очень интересно!» Котята сели в лодку, дедушка налег на весла, и они поплыли по волнам. Немного отдалившись от берега, дедушка закинул удочку в воду. Внуки последовали его примеру. Скоро дедушкин поплавок задергался. «Клюет!» Он потянул за удочку и достал из воды рыбку. «Первый готов!» Рыба отправилась в ведро. Котятам больше хотелось быть спасателями, чем рыбаками. Но они все же закинули удочки еще раз. Только вот незадача. Компот чуть не уронил в воду свой колпак. Все обошлось, но благодаря этому Коржику в голову пришла идея. «Точно! Давайте бросим твой колпачок в воду и будем его спасать!» — оживился котенок и выхватил у брата его шапочку. «Нет, он же промокнет!» — возразил Компот и забрал назад свой колпачок. Дедушка тем временем поймал вторую рыбку, но клевала уже не так хорошо. И все из-за криков котят. «Тише!» — попросил он. «Всю рыбу распугаете!» Тогда Коржик подал другую идею. «Карамелька, может, ты прыгнешь в воду, а мы тебя спасем?» – зашептал он. «Ты все равно в жилете». Кошечка покачала головой. «Так нечестно. Ты придумал, ты и прыгай. А мы с Компотом будем тебя спасать». «Я?» – изумился Коржик. «Нет, я сам хочу спасать, а не тонуть». Спор котят прервала наглая чайка, которая явно нацелилась на ведро с уловом. «О, будем спасать рыбу от чаек!» — придумала Карамелька. Всем понравилась эта идея, и котята начали передавать ведро туда-сюда, чтобы чайка не сцапала рыбу. Но Компот не уследил за ведром, и налетевшие птицы утащили весь улов. Котята очень расстроились. «Спасатели из нас не очень!» — грустно вздохнул Компот. А тем временем в другой лодке дела у папы шли на лад. Поплавок задергался. «Ага, попалось!» — радостно воскликнул папа и стал тянуть удочку. Но это оказалось не так-то просто. Пришлось приложить все силы, чтобы вытащить рыбу из воды. И это того стоило. Рыба была просто огромной. «Я поймал кита!» — изумился папа. Конечно, это был не кит, но все же очень большая рыбина. Она прыгала по всей лодке и раскачивала ее. И в какой-то момент Папа не удержался и рухнул за борт. А когда попытался залезть обратно, случайно включил мотор, и лодка рванула с места. А вместе с ней и рыба. «Помогите!» – закричал неудачливый рыбак. «Папа!» – испугались котята, которые услышали его крик. Они присмотрелись и увидели, что он упал в воду. Папа все пытался залезть обратно в плавающую туда-сюда лодку, но та была слишком быстрой. Дедушка объявил: «Внимание! Начинаем спасательную операцию!» «Папа, мы спасем тебя!» – пообещала Карамелька. Дедушка налег на весла, и их лодка подплыла почти вплотную к папе. Но тут поднялись волны, и незадачливого рыбака отнесло еще дальше. Тогда дедушка предложил другой план. «Внучата, бросайте папе веревку и тащите его на лодку, как рыбку на удочке!» Но папа был слишком тяжелым, и веревка почти сразу выскользнула у котят из лап. «Мы не удержали папу!» – в отчаянии воскликнула Карамелька. А Компот мрачно добавил: «Плохие из нас спасатели!» Карамелька на секунду задумалась. Что же делать дальше? Как спасти папу? И тут у кошечки появилась новая идея. «Я знаю, что надо делать!» – улыбнулась она. «Будем ловить папу удочками!» Дедушка одобрил этот план. Котята привязали к удочкам ведро и бросили папе. Он уцепился за ведро, и котята стали тянуть его на лодку. Финальный рывок, и вот папа на борту. Ура! Правда, удочки от такого груза сломались. Но никто не грустил. Ведь удочки пригодились для важного дела. «Котятки, вы спасли меня!» – радостно воскликнул папа. «Вы настоящие спасатели!» – гордо объявил дедушка. «И не переживайте за удочки! Я подарю вам новые! В награду за спасение моего малыша!» Он принялся обнимать папу. Папа ведь был дедушкиным сыном. Котята весело засмеялись. Тут мимо проплывала папина лодка. Мотор у нее все еще работал. Папа приуныл, вспомнив про упущенный улов. Но дедушка быстро исправил ситуацию. Он ловко перегнулся через борт и выключил мотор. Лодка остановилась. Потом он потянул за папину удочку, и все увидели – рыба по-прежнему на крючке. Котята запрыгали на месте и радостно воскликнули: «Здорово! Миу, миу, миу!» Они так сильно раскачали лодку, что папа опять чуть не упал за борт вместе с огромной рыбиной. «Осторожно!» – предупредил дедушка. «А то папу опять придется спасать!» Они весело рассмеялись. Вечером вся семья ела папину рыбу, а котята рассказывали маме о своей спасательной миссии. Рыбалка удалась на славу.